5. Прошло несколько месяцев. Это были трудные и радостные месяцы. Два главных события заполнили их. Нигде не велось военных действий, нигде не проливалась кровь, и страшная эпидемия не дошла до наших границ. Правда, в Нардаге гибли дети и наши оккупационные солдаты, и прибрежные города Клура подверглись опустошению. Из них в панике бежало население. В Родере вводили строгие карантины, даже в Патине были смертельные случаи. Штупа действовал. От Адана до океана за все лето не выпало ни одного дождя. Даже вечные болота пересыхали. Великие трудности сулила потом такая мобилизация метеоэнергии, но Гамов и слышать не желал об ослаблении. На его столе ежедневно возобновлялась сводка заболевших в соседних странах детей. Она определяла поступки. И если раньше его редко можно было увидеть вне дворца, то сейчас посещение больниц стало важным делом. Он вылетал для этого в Родер и Нардак. Ближе просто не было больниц для лечения водной аллергии. Я как-то хмуро заметил, что он слетал бы даже в Клур и Карину, там больниц побольше. Он не уловил иронии. Да, слетал бы, но ведь это воюющие с нами страны, а мира пока нет. Боюсь, что ему порой казалось, что мир вот-вот как-то сам наступит. И он сердился на Пустовойта, что сбор грудного молока идет медленнее, чем требовали врачи. Добряк Пустовойт огрызаться не научился, но оправдывался уже красноречиво. «У нас, — говорил он, — в связи с войной огромное падение рождаемости. Тоже и в других воюющих странах. А женщины-нейтралов даже за высокую плату неохотно расстаются со своим молоком. Нужно, — просил он, — поэнергичнее тормошить женские комитеты». И Гамову, и ему мерещился в них прообраз будущего мирового правительства. Я не разделял их увлечений. Эту женскую самодеятельность власти в любой стране только терпят. А чуть обстановка изменится, мигом прихлопнут. Однажды у меня попросили конфиденциального приема Павел Прищепа, Готлиб Бар и Альберт Пиано. «Конфиденциальное значит тайное», — сказал я, когда они разом явились. «От кого же будем таиться? От товарищей по ядру или от диктатора?» «От Гамова», — ответил за всех Прищепа. «Кто будет говорить первый?» — спросил я. «Готлиб Бар, вы?» По Бару в стране назревала новая катастрофа. Штупа в борьбе за сухое лето на континенте исчерпал все запасы энерговоды. Урожай этого года невелик, результат все тех же действий штупы по спасению больных в Карине и Клуре. От накопленных марудзяном богатств давно ничего не осталось. Скоро золотой лад будет стоить не больше старого колона. Еще хуже со средствами акционерной компании «Милосердие». Они казались огромными, сейчас они мизерны. Пустовойт назначил фантастические цены за грудное молоко. Отчисления от передач военнопленных вначале значительные, сейчас поубавились. Много вражеских пленных обменено на наших, лагеря сократились. И только одно государство, королевство Торбаш, вступило в ведомство Пустовойта. Притока иностранной валюты нет. У Гонсалеса с финансами не лучше, чем у Пустовойта. Но он скрывает свои расходы. Общий вывод. Экономика страны очень ослабла. Твое мнение о новой военной кампании, обратился я к Прищепе. Он был настроен мрачнее Бара. Военная передышка была выгоднее Аментоле, чем нам. Он быстро оправился от поражения. Мы ресурсы потратили на борьбу с эпидемией. Кортезия все свои возможности подчинила условия военной экономики. Сейчас у нее водолетный флот, превосходящий наш. Запасы энерговоды колоссальны. Оснащенность армии Фердинанда Вакселя и Марта Троншки покажется просто жалкой в сравнении с тем, как вооружает Кортезия свои новые армии. Если мы весной ринемся на Клур, чтобы завершить войну на континенте, мы встретим армию гораздо мощней армии Вакселя. А если не ринемся, спросил я, если удовлетворимся тем, что война замерла без решения в чью-то пользу, как на это надеется Гамов? Тогда военные действия начнет Аментола, ответил Пиано, и начнет в Клуре. К весне у него там будут такие силы, что он легко пройдет Родер и Ламарию и снова захватит Патину. А из Карины, которую мы сейчас спасли, высадится в Нардаге экспедиционная армия Кортеза. Не забывайте, что у нас нет своего океанского флота, а у Кортезов он огромен. Но это еще не все. Аментола восстановил поставки вооружения отколовшимся от нас союзникам. Великий Лепень превращается в первоклассную военную державу. Лона Чудина вы знаете, Семипалов. Он мечтает о владычестве над половиной континента. А его братец Кир-Кирун дышит гарью сражений, как мы свежим воздухом. Весной на нас набросятся со всех сторон. Победитель зазнается и успокаивается. Побежденные хорошо учатся. Гамов, боюсь, слишком увлечен величием одной нашей победы. Мы должны первые начать военные действия, и не весной, а сейчас. Пока я могу гарантировать известное военное превосходство над врагом и неожиданность, которая так часто помогала нам. Враги наблюдают психологические атаки Гамова и уверены, что мы и не помышляем поднять войска. Я спросил сразу всех, вы докладывали Гамову о своих оценках положения? Только поодиночке, каждый по своему ведомству, ответил Прищепа. Он отвергает наши опасения, даже когда соглашается с оценками. Он убежден, что война исчерпала себя, что ныне эффективны только сражения в душах. Меня он уверял, что Аментола склоняется к такому же пониманию, а нагромождают вооружение его генералы, они ничего другого не умеют. Значит, поставить вопрос о возобновлении военных действий на ядре. Вы уверены, что нас поддержат все члены ядра? Нет, Андрей, мы уверены в обратном, сказал Прищепа. Пустовоид поддержит Гамова, если тот не согласится с нами. Гонсалес будет за Гамова, потому что он всегда за него, чтобы наш диктатор не совершил. Вудвард будет против нас, ибо мечтает о замирении со своей бывшей родиной. Штупа израсходовал слишком много средств и потребует отсрочки, чтобы набрать запасов. Исира склонится к Гамову, потому что привык перед ним преклоняться. «Невеселая раскладка», — сказал я. «Если Гамов не согласится с нами, то шестеро против четверых. Наше поражение гарантировано». «Постарайтесь его убедить», — сказал Пиано. «Он считается с вами больше, чем с любым из нас. Это естественно, я его заместитель. Но замещать его я могу, лишь пока продолжаю его политику. Он не потерпит заместителя, который не продолжает, а отвергает его. Все должности при Гамове — лишь служебные функции. Подумайте о другом, друзья. До сих пор мы верной стайкой шли за ним. Мы воистину были прочным ядром, в котором он играл роль одухотворяющего керна. Но если расстроится согласие, то это раскол. Мы помолчали. Хорошо, сказал я и поправился. Плохо, а не хорошо. Созываю ядро и ставлю наш общий доклад о возобновлении военных действий. Докладывать буду я, вы меня поддержите. Я дал себе 2 дня на размышление и ничего не сказал Гамову до того, как все заняли свои места за правительственным столом. Ядро закончилось, как я и предполагал, нашим поражением. Гамов отказался возобновлять военные действия, его поддержали 5. Предсказанное мной соотношение 6-4 означало раскол правительственной верхушки. Гамов перед голосованием произнес очередную блестящую речь. Передам основные его идеи. Они показывают, как мыслилось в тот день Гамову ближайшее течение мировой политики. Мы дошли до того момента, когда можно избежать войны, если сами окажемся на достойной нас высоте. Вдохновенно описывал он ближайшие перспективы. Война уже исчерпала себя, хотя армии лишь ждут приказа, чтобы ринуться друг на друга. Я намеренно употребляю формулу «друг на друга», а не «враг на врага». И не потому, что таков словесный шаблон, а по той причине, что в этом сочетании она уже не шаблон, а новое явление, ныне определяющее весь ход истории. И если продолжится война, то воевать будут уже не враги, а друзья. Ибо мы, еще не заключив мира, уже совершали акции, немыслимые на войне. Помогали своим врагам спасать их детей. Появились новые органы, пока не оснащенные формальными атрибутами власти, но уже располагающие властью реальной. Вдумайтесь, друзья, ведь женские комитеты помощи и спасения – организации национальные. Но они возглашают международное единство. Они не дадут правителям двинуть на нас весной свои армии. А вы хотите сами начать военные действия. Вы хотите погубить все то, что мы с таким трудом растим в душах. Сознание абсолютной ненужности войны. А это даже больше, чем уже доказанная нами преступность ее. Нет, друзья, пока вы не лишили меня власти, я не отдам приказа на военное наступление. Это была бы измена себе, нам всем, всем народам мира. Вот такая речь, яркая, впечатляющая, как и все вдохновенные речи Гамова. Она не убедила ни меня, ни Бара, ни Прищепу, ни Пиано. Но остальные проголосовали против нас. Я коротко объявил от имени нашей группы, что мы остаемся при прежних убеждениях, но покоряемся большинству. Гамов попросил меня остаться, когда все поднялись со своих мест. Он с тревогой смотрел на меня. «Семипалов, вы ничего не хотите сказать мне дополнительно? А чего вы ждете, Гамов?» «Опасаюсь. Политики, не получившие поддержки правительства, подают в отставку». Я невесело засмеялся. «Можете этого не опасаться, Гамов. Я ваш ученик. Отвергаю классические методы. Добровольно в отставку не подам. Он повторил то, что уже говорил мне. Не представляю себе, как бы мне работалось без вас.